Уровень 17. Очки опыта до следующего уровня 1 895 147 6 553 600. Класс. Целитель. Вторичный класс. Химеролог. Основные характеристики. Сила 27. Ловкость 37. Выносливость 122. Интеллект 72. Дух 59. Дополнительные характеристики. Удача 20. Восприятие 13. Харизма 6. Меткость 16. Скрытность 10. Интуиция 3. Навыки. Открыть для просмотра. Мана 2950-2950. Магические конструкты. Открыть для просмотра. Сделать выбор. Магический навык, подходящий по классу конструкт третьего уровня из расширенного списка. 5. Вы достигли просветления. Глава 7. Помня, как плутали над бесчисленными мелкими китайскими городками, речками и долинами по пути туда, в этот раз Иван решил проложить свой маршрут строго на восток, вплоть до самого моря, а уже потом, вдоль морского побережья, летя на север, запутаться сложно. «Командир, смотри, на горизонте море уже виднеется», — позвал его Васька, когда по всем расчетам до моря лететь им было еще прилично. «Ты по карте посмотри, явно река какая-то, рано для моря», — отозвался Лудильщиков, не торопясь идти выяснять, что там померещилось их вперед смотрящему. Гораздо важнее для него было освоить очередной прием, с помощью которого артефакторы Поднебесной в заготовку части заклинания погружают. Кстати, выяснилось, и что за ручка самописка была в присвоенном Иваном в логове воров комплекте мага-артефактора. Именно этой ручкой, заправленной соответствующей субстанцией, ну там кровью какого-нибудь магического зверя или раствором алхимического реагента, смотря по обстоятельствам, и прорисовывались в заготовке линии, закрепляющие это самое заклинание. Причем, не только по поверхности, но и вглубь заготовки жидкость этой самопиской подавалась. Артефакт, однако, не из последних, а, точно, река, сообразил, наконец, Василий, глядя на карту. Луаньхэ, по слогам прочитал он трудное название реки. Вот и держи курс вдоль нее, мимо моря точно не промахнемся. 3 часа полета, Василий приник к носовому иллюминатору, стараясь не пропустить тот момент, когда русло реки сменится кромкой моря, и вдруг выстрелы, звон разбитого стекла, падающий беззвучно Васька. Лудильщиков не сразу сообразил, что это по ним стреляли, а когда сообразил, помогать Ваське было уже поздно, да с самого начала уже было поздно. Пуля из винтовки прямо в лоб ему попала. Единственная мысль о мщении мгновенно превратила мирного начинающего артефактора в берсеркера. Малые дозорные послушно принесли информацию о бегущих со всех ног вдоль русла реки вооруженных людях. Немного, не больше десятка. Порталом перенесся почти вплотную к ним, запустил в первого воздушным копьем. Наверное, на простого человека, явно не мага, хватило бы и простой воздушной стрелы, но тут уж ему было не до экономии маны. Второго тоже прибил копьем, а в третьего запустил булыжником при помощи телекинеза. Управляемый при помощи магии метательный снаряд закончил свой полет, соприкоснувшись с черепом бандита. Камень оказался крепче. Оставшиеся в живых убийцы горохом посыпались с кручи берега в направлении речной глади. Все равно бы не ушли, Иван бы их, плывущих, запросто всех перетопил, но в этот раз и без Лудильщикова нашлось, кому разобраться с бандитами. Внезапно на мелководье вспухла холмом огромная туша. Щупальца, толстые, как стволы деревьев, начали одного за другим захватывать беглецов, закидывая их себе нет, не впасть, в какую-то каверну высоко на загривке. Последние 2 разбойников, чуть-чуть запоздавшие, развернувшись, стали с криками ужаса карабкаться прямо к Ивану, который, застыв на крутом речном берегу, с немалым изумлением созерцал невиданную ранее тварь. «Это сколько ж опыта пропадает!» Мелькнула в голове первая мысль, и он отправил в чудовище, ранее привязанное к ауре заклинание Феникса. Казалось, сейчас твари очень не поздоровится. Однако, урон, причиненный монстру-людоеду, оказался вовсе не так велик, как того ожидал наш маг. Так, парочка щупалец обуглилась, полностью уняв мощь огненной стихии. Чудовище взревело и, больше не обращая ни малейшего внимания на убегающую от него добычу, двинулась с мелководья на речную стремнину. 2 выживших бандитов, вскарабкавшиеся на косогор, рухнули перед Лудильщиковым на колени, моля о пощаде. Может, он и пощадил бы их, но девать разбойников было некуда, а в то, что нынешние пленники, если их отпустить, вдруг займутся честным трудом, Иван не верил совершенно. Опять же, в таком случае, смерть его товарища осталась бы до конца неотомщенной. Короче, немало не сомневаясь, просто остановила им сердца. Зато местные крестьяне, избавленные от такого соседства, должны быть очень благодарными. Не теряя лишнего времени, связался через ментальную связь с Андреем. Я столкнулся тут с интересной зверюгой. Она от меня по реке в море сейчас уплывает. Что-то с ней не так, попробую проследить. А ты пока я буду отсутствовать за икори дирижабль на пару деревьев, да займись подготовкой к погребению Василия. Выдав приказы, погнался за монстром, быстро летя в воздухе над речным руслом, и отслеживая положение удирающего чудовища при помощи своих малых дозорных. Может и не погнался бы, да почувствовал в нем что-то родственное что ли. Опять же интуиция нашептывала, что имеет смысл проследить, где же такие водятся. Может и лудильщикову от этого знания что-то полезного перепадет. Ну, хотя бы лишние очки опыта с найденных зверюк. Про то, что он просто сглупил, применив к водному жителю, очевидно обладающему соответствующей магией воды огненного феникса, уже сам понял. Гораздо эффективней должно было получиться, если бы своими излюбленными воздушными копьями ее ударил. Монстр на большой скорости проплыл по реке до самого устья и вышел в море. Хорошо еще, что нырять на глубину не стал, все время держался близко к поверхности. Лудильщиков так понимал, что это из-за содержащихся внутри тела монстра живых пленников. Малые дозорные ясно показывали их наличие, и то, что бандиты, невольно избравшие такой экстравагантный способ перемещения, вполне себе живы. После нескольких десятков миль, промчавшийся по поверхности моря монстр достиг небольшого скалистого островка и нырнул. Тут-то его заклинание Ивана и потеряло. Все же малый дозорный, заклинание воздушной стихии глубоко в водную толщу или, к примеру, вглубь земли не распространяется. Но в последний момент вроде почудилось нашему летуну, что тварь куда-то под берег ушла, словно там подводная пещера имеется. Было очень обидно, проследив зверя на такое большое расстояние, потерять его в самый последний момент, поэтому Иван решил поискать ходы в ту пещеру на морском берегу. Вдруг, все же найдется от норок, сообщающийся с логовом монстров. Никаких полноценных ходов и от норков не отыскал, но внезапно почуял запах жарящегося мяса. Голодный уже был, много времени с последнего завтрака прошло. По запаху и вышел на узкую трубу, проходящую сквозь толщу возвышающейся над островом скалы. Это что, твари настолько разумны, что своих пленников только в жареном виде употребляют? Не, гораздо больше похоже, что где-то здесь маг, управляющий этим монстром, окопался. Вот только для чего ему пленники то сдались, знающие люди с полной на то ответственностью утверждают. Любопытство сгубило кошку. Но, по всему выходит, любопытство, вообще тот еще монстр. Вот и Иван стал его очередной жертвой. Для начала он отправил по источающей вкусные запахи трубе очередного малого дозорного. В трубе воздух, его дозорный смог заглянуть под скальную толщу, а потом и до хозяина информацию донести. Правда, ввиду узости отверстия, часть информации по пути утратилась, но то, что внизу имеется огромное, заполненное воздухом, помещение, в котором присутствуют живые существа, размером с человека, можно было утверждать с уверенностью. А еще удалось получить указание, в какой примерно стороне искать возможный вход. Все же Иван, не кошка, опасения по поводу сильных врагов имел. Наложил на себя все возможные маскировочные заклинания, ему известные, прежде чем отправиться в разведанном направлении. Недалеко ушел. Островок вообще небольшой, тут всюду близко. Буквально, завернул за скалу, да пошарил в зарослях какого-то вечно зеленого кустарника, что, несмотря на наступившую зиму, бодро шелестел на ветру своими мелкими листочками. Вход в пещеру позволял войти внутрь, не наклоняясь. Еще раз проверился с помощью магии о возможных врагах и препятствиях, поджидающих его на этом пути и, активировав ночное зрение, медленно двинулся внутрь. Первого противника лудильщиков повстречал, едва за поворот зашел. Знал о затаившемся существе заранее, малых дозорных постоянно отправлял, не жалея маны, поэтому сходу поразил караульного своим излюбленным воздушным копьем. Подошел, осмотрел убитого. Малый дозорный, все же неполноценное зрение, поэтому информацию об особенностях внешнего вида мог доставить лишь очень смутную, но то, что это не совсем человек, проинформировал. В самом деле, практически человеческая фигура, с головой, руками и ногами. Отличия в органах чувств. Прежде всего, обращали на себя внимание ушные раковины, кожистые, складчатые, сейчас повисшие скомканными тряпицами, в развернутом состоянии имели бы площадь побольше ладони взрослого мужчины, а еще глаза, округлые, как у птиц, без век, даже у убитого они оставались широко раскрытыми. Почти наверняка, отличие этого существа от обычного человека было намного больше, но в темноте пещеры заклинание ночного зрения помогало слабо, а дополнительная подсветка могла быть замечена издалека. Дальнейшее продвижение по пещере проходило беспрепятственно, пока наш герой не дошел до освещенного с помощью многочисленных китайских артефактных светильников зала. В отличие от полностью природного хода от поверхности до этой точки, дальше все было выглажено и выровнено с помощью магии земли и неплохо обустроено, а общее пространство разделено переборками на отдельные помещения. Если бы не отсутствие потолков, легко можно было бы принять эту базу неизвестных экспериментаторов за внутренний интерьер какого-нибудь учреждения. Ну, слава богу, освещение. Без наличия света пользоваться порталами для разведки окружающего сильно проблематично. Не видно ничего, просто, сквозь открытые портальные окошки. Отменив заклинание ночного зрения, Лудильщиков принялся старательно осматриваться. Даже не поверил сразу в свою удачу. Во всем большом по площади комплексе сейчас находилось всего лишь 3 человека. Они в одной из дальних комнат над чем-то увлеченно трудились. Правда, еще дальше этого помещения коридор, который туда вел, переходил снова в абсолютно лишенную освещения пещеру, но зачем бы кому-то в темноте армию держать? Скорее всего, тоже там отыщутся единичные караульные, если вообще отыщутся, пещера-то на уклон идет, вглубь земной тверди. Решил закончить дело одним ударом. То, что это явно не друзья или союзники, было понятно потому хотя бы, что все трое имели вид природных японцев. У того, кто сидел за столом и вел какие-то записи, даже мундир офицера японской армии на плечи был накинут. И говорили они на своем рыкающем непонятном языке. Точно не китайцы. Открыл портал, запулил в офицера фениксом. Он просто был на ауру подвешен для мгновенного срабатывания. Ну, и интуиция еле слышно намекала, что не все с этим японцем просто, нужно быть поосторожнее. Феникс прожег в японце огромную дыру и погас. Явно какая-то защита на враге была, не справившаяся до конца с мощью огненного заклинания. Еще одного из экспериментаторов, что-то творящих с кусками плоти на столе, похожим на хирургический, только гораздо большим по площади, поразил воздушным копьем. Последний японец, неприятно быстро начавший соображать, отпрыгнул и окутался какой-то магической защитой, внешне похожей на мыльный пузырь. 9-1, что это, прежде всего, защита от магии, поэтому Иван подхватил телекинезом стул, стоящий позади врага, и ударил им своего противника по затылку. Пузырь пошел разводами и прогнулся. Еще удар, еще, не успев сотворить ни одного заклинания в ответ, японский химеролог, а никем другим он быть просто не мог при наличии вокруг всех этих измененных магией существ, рухнул без сознания. Быстрый осмотр места битвы выявил, что тот японец, которого Лудильщиков фениксом поразил, вовсе даже не мертвый, хотя пока еще в сознание и не пришел. Зато большая обугленная рана на его теле практически на глазах уменьшается, грозя и вовсе отрегенерировать в ближайшие несколько минут. Серьезный дяденька. Похоже, он, как и Лудильщиков, прошел уже свой 3-й барьер на выносливости. Не став дожидаться, пока враг окончательно восстановится, принялся сразу обоими потоками сознания строить воздушные копья и закидывать ими неподвижного японца. А, вообще, определенно, что-то режущее надо в своем арсенале иметь. Впрочем, японцу хватило и копий. Без активированной защиты от магии его тело на раз пробивалось, пока вообще верхняя часть туловища не отделилась от нижней. Грязно очень получилось, все вокруг кровью и обрывками плоти зашлепало. Такое не под силу никакой регенерации восстановить, но, на всякий случай, Иван запланировал чуть попозже сжечь все останки. Единственного оставшегося в живых врага, которого Ваня стулом по темечку приголубил, по-моему тоже стоило бы добить во избежание ненужных осложнений, но уж больно интересно было, чем же они тут занимались и нельзя ли Ивану здесь какими-нибудь знаниями разжиться. Короче, добивать пока не стал, только связал руки, ноги покрепче, да на голову в несколько слоев тряпки намотал, чтобы зрение на время лишить. Не успел закончить все, как новые посетители нагрянули. 3. Из той самой, затемненной, дальней пещеры выбрались. К счастью, они не догадывались, что власть в комплексе переменилась, топали, как стадо слонов, разговаривая и смеясь. Такими смеющимися и умерли от остановки сердца. Медицинские заклинания, если дать целителю достаточно времени, страшная штука. Дух плюс один, интуиция плюс один, проинформировала система, знаменуя тем самым окончание боя. Спасибо ей, что прямо во время битвы не стала свои полотнища вывешивать, мешая обзору обстановки. Рискнул оставить пленника, прогуляться по тому проходу, откуда последние трое пришли. Темнота прохода вскоре вновь сменилась рассеянным светом магических светильников. У стены стояла огромная железная клетка, в которой находилось несколько пленников. А чуть дальше, на каменистой насыпи, возле бликующей в свете светильников поверхности воды, растянулись две огромные туши чудовищ, наподобие того, что у Ивана из-под самого носа бандитов уволок. Вот и представилась возможность свои догадки по поводу губительности для монстров атакующих заклинаний воздуха проверить. Маг принялся на пределе своих возможностей воздушные копья творить и отправлять их в чудовищ. Все же слабовато известное Лудильщикову заклинание для таких туш оказалось. Одно чудище смогло улизнуть, но из одного очков опыта 6000 разом прибыло. Впрочем, старший японский химеролог, которого Иван воздушными копьями располовинил, дал опыта еще больше. «Осторожно, поручик, тут где-то японские маги прячутся», — донеслось предупреждение от обитателей клетки. Иван всмотрелся в грязных и изможденных людей. Так и есть, российский морской офицер со знаками различия капитана второго ранга, а рядом с ним еще и матрос в обрывках российской морской формы обретается. «Маги нас, я надеюсь, больше не побеспокоит», — ответил, пристально разглядывая большущий висячий замок на дверце клетки. «Я на пару минут отлучусь, за ключом только сбегаю», — и порталом переместился обратно в освещенную и окультуренную часть комплекса. Ключ оказался, как и предполагал, в кармане одного из тех, кто погиб от остановки сердца. Но сразу спасать пленников не побежал, сначала заглянул проверить, как там его пленник поживает. Японец уже очнулся и даже успел избавиться от мешающей зрению повязки, а в этот момент довольно успешно пытался освободить свои руки. Не так быстро скомандовал Иван по-китайски, и пленник замер, вглядываясь в лицо своего победителя. «Кто ты такой, и чем вы вообще здесь занимались?» Многого из японца вытрясти не удалось, общего языка не нашли. Японец лишь с 5-го на 10-е понимал по-китайски, а русского не знал совсем, как и Лудильщиков японского. Понял только, что Аки Тогата был одним из учеников Гара Исикава, очень известного в Японии мудреца. Собственно, данный островок и был главной базой этого мудреца, а сам мудрец, в виде двух половинок, лежал тут же неподалеку. И все. Ученик волком смотрел на убийцу своего учителя. Оставлять такого в живых было чистой воды безрассудством. Что ж, заклинание остановки сердца и в этом случае отлично справилось. После того, как разобрался с этой проблемой, пробежался быстренько по полкам стоящего в комнате шкафа, скидывая все бумаги без разборов в подобранную тут же сумку. Последним в сумку отправился журнал, который заполнял Гара Исикава перед своей смертью. Может, удастся там отыскать что-нибудь полезное для развития Ваниного вторичного класса. Ну, и инструменты, которыми орудовали ученики во время проводившейся операции, тоже прихватил. Явно же не просто скальпели, а артефакты. Уже перед выходом оглянулся, посмотрел на лежащие трупы и открыл под ними портал, ведущий к поверхности океана. Жечь нет времени, но и так оставлять негоже. Неизвестно, не является ли мудрец по совместительству демонологом, и не смогут ли прибывшие на место происшествия японцы извлечь и допросить этого демона. А так, рыбки в море тоже кушать хотят. Освободил пленников и повел их на поверхность. По пути познакомился с Ковторангом. Тот назвался Стельмахом Михаилом Львовичем. Ивану, в общем-то, почти безразлично, все равно, после того, как до своих этих двух доставит, вряд ли они еще раз встретятся. Пообещал пленникам вскоре за ними вернуться и порталом переместился по направлению к материку. Потом еще порталы и еще. Андрей как раз закончил рытье могилы. Очень неудобно это делать маленькой саперной лопаткой, а нормальной лопаты на борту не оказалось. «Андрей, ты подходящую молитву знаешь?» — поинтересовался, подходя к выкопанной яме. «Знаю», — так же негромко ответил товарищ. «Тогда я буду хоронить, а ты читай». С помощью магии все выполнить удалось быстро. Порталом перенес тело в могилу, заклинанием разровнял. Магией же из растущего неподалеку деревца выкроил деревянный крест, водрузил над могилой. «Спи спокойно, Василий», — сказал, прощаясь, Лудильщиков. Все твои деньги твоей семье я доставлю в сохранности. Адрес у меня есть. А убийцам твоим я вскоре окончательно отомщу. Двоих освобожденных российских пленников с поверхности островка на борт своего дирижабля Иван перенес при помощи портала. Подрыв двух бомб, изготовленных из 6-дюймовых снарядов, что одним своим весом препятствовали перевозке двух новых пассажиров, обрушил в единственном проходе, ведущем вглубь острова тонны камня. А с этими четырьмя что вы запланировали сделать? Поинтересовался Кафтаранг Стельмах. На острове ни еды, ни воды. Эти четверо несколько часов назад обстреляли мой дирижабль и убили моего боевого товарища. Так что, оставлю на острове. Может, их успеют спасти японцы. Но это же бесчеловечно, заспорил спасенный офицер. Лудильщиков лишь пожал плечами. Зачем мне спасать бандитов и убийц? Да и моему дирижаблю не хватит грузоподъемности, чтобы их принять на борт. Примерно через полчаса, когда спасенные немного задремали, поручик порталом перешел обратно на остров. Я пообещал моему погибшему товарищу, что покараю его убийц. Объявил он все так же стоящим кучкой китайцам, отправляя в них очередного феникса. Уровень 17. Очки опыта до следующего уровня 2 миллиона 10 148 6 миллионов 553 600. Класс. Целитель. Вторичный класс. Химеролог. Основные характеристики. Сила 27, ловкость 37, выносливость 122, интеллект 72, дух 60, дополнительные характеристики, удача 20, восприятие 13, харизма 6, меткость 16, скрытность 10, интуиция 4, навыки, открыть для просмотра, мана 3000-3000, магические конструкты, открыть для просмотра, сделать выбор, магический навык, подходящий по классу конструкт 3-го уровня из расширенного списка. 5. Вы достигли просветления. Глава 8. До Мугдина долетели по времени тик в тик. Вечер глубокий, еще через час наступит день, когда Лудильщикову с его дирижаблем предписано было прибыть в расположение российских войск. В штабе только дежурный офицер обретался, поэтому завтра с утра с докладом велел приходить. А спать-то этой ночью мне где? Мое прошлое место уже, наверняка, давно занято. С обидой в голосе поинтересовался поручик, в глубине души уже завидуя своему техномагу, который, расположившись в казарме, не имел подобных проблем. «У меня нет адресов со свободными местами. Можете эту ночь переночевать при штабе. Комнату отдыха я вам открою. Что ж, уже хоть что-то. Правда, утром пришлось вставать рано. Штабные офицеры начинают свою работу вместе с командиром, а генерал-лейтенант Сухомлинов, известный жаворонок. Это очень замечательно, что ты, Иван, появился так вовремя», — обрадовался Ваниной физиономии, заглянувший из-за двери кабинета, его непосредственный начальник, капитан первого ранга Сергей Сергеевич Банк. «Из меня уже все жилы вытянули из штаба корейской армии, все требуют себе дополнительных наблюдателей предоставить. А где ж я их найду, если все давно в разгоне? Так что ноги в руки и отправляйся в Вансан. Сейчас и приказ для тебя напишу. Я ж только этой ночью прилетел, а отдохнуть бравому летуну разве не полагается? Опять же у меня экипаж неполный, наблюдатель погиб. Некогда сейчас отдыхать. Обстановка на фронте такая, что еще немного усилий и дожмем япошек. Но стараться должны все и изо всех сил. А нового наблюдателя я тебе прямо сегодня же пришлю, чтобы завтра ты уже в воздухе был. Словом, не дали Ване передохнуть. Единственное что, адрес для ночевки он все-таки вытребовал. Хоть эту в ночь нормально сможет сесть за учебник по артефакторике, а не как в штабе, когда действительно пришлось спать. Светить же своим учебником юного артефактора перед отдыхающим на соседней кровати дежурным посчитал не слишком разумным. Наблюдателем Ивану в экипаж прислали Чукчу. Лудильщиков сначала даже его за китайца принял, но китайского этот житель крайнего севера не знал, зато видел вдаль так, что никакого бинокля не надо было, а белки, по его словам, пулька из Монте-Кристо, эта винтовка такая малокалиберная, за полсотни шагов точно в глаз попадал. «Как звать-то тебя, житель севера?» — поинтересовался поручик, когда разобрался со своим заблуждением. «Федор Иванов, ваше благородие», — представился их новый наблюдатель. «Оставим именование благородиями для парадов, ты же будешь моим товарищем в бою. А вообще, забавно получается, меня Иваном родители назвали, а по батюшке Федоровичем. Но так тоже длинно слишком, зови, если не на людях Иваном, или командиром можешь, меня так прошлый наш наблюдатель звал. А куда он сейчас подевался?» — задал вопрос Федор. «Погиб на днях», — коротко ответил Лудильщиков, и разговор на время прекратился. Подготовку к новому перелету закончили быстро. Вся подготовка, в основном, заключалась в проверке работы двигателя, а у Андрея он всегда работал, как часы. Ну, если не перегружать его сверх меры, конечно. Плюс в штабе выдали полетные карты нового театра военных действий, да у кладовщика консервы на дорогу получили. Иван же еще себе в подготовку включил дополнительно изготовление и загрузку на борт 4 относительно небольших бомб, бывших 4-дюймовых снарядов от китайской пушки. Как там, в Вансоне, с этим делом сложится, он не знал, а так хоть одну дополнительную акцию по добыче лишних очков опыта провести сможет. На следующий день вылетели не совсем с утра. За всеми этими хлопотами, сборами чуть было не забыли с Андреем получить денежное довольствие. За практически полгода их обитания в далеком Пекине тут у них на счету немалые суммы накопились. Ивану-то ничего, он за счет пекинских воров немалым капиталом в золоте располагал, а для Андрея полученная сумма была критичной. Поиздержался весь в китайской столице. Путь до Вансона не отметился для команды дирижабля разведчика какими-нибудь хоть сколько-то явственными приключениями. Только один раз далеко на горизонте мелькнул такой же, как у них дирижабль, но мелькнул и пропал, свою какую-то задачу выполнял. Непонятно даже, свой это был или вражеский воздушный корабль. Такие разведчики, они и по свою сторону от линии фронта летают, вражеских диверсантов и десанты выискивая, и на той стороне появляются, не зря же разведывательными их называют. Летное поле под Вансоном было абсолютно пустым, в смысле, ни одного дирижабля возле причальных мачт не наблюдалось. Очевидно, все выполняли боевые задачи, обоснованно местные штабисты с ножом к горлу Ваниного командира доставали, нужны им были дополнительные летуны, очень нужны, высадились. Своих подчиненных сразу в казарму, стоящую на краю летного поля, определил, а сам Иван отправился докладывать о прибытии в город. Штаб там, по рассказам, чуть не в самом центре располагался. Благо многие корейцы неплохо знали китайский язык, не заплутал по дороге, точно вышел на здание штаба. Дежурный офицер, едва Лудильщиков разъяснил причину его здесь появления, тут же его к капитану второго ранга Касатанову адресовал, только сказал, что в данный момент сей командир отсутствует, и предложил приходить после обеда. Что ж, Ваня не гордый, придет и после обеда, а пока решил по местному рынку прогуляться. Надо же узнать, в чем особенно славна земля корейская и чем она может быть полезна для личного усиления одного российского летуна. Рынок своей скученностью, шумом и суетливостью очень напомнил впечатление детства, когда они с матерью тоже на свой местный рынок ходили. Товары рынка детства и нынешнего, корейского, отличались местами очень сильно, а поведение людей, и продавцов, и покупателей, вовсе даже нет. Такие же праздношатающиеся зеваки и зазывающие посмотреть именно на их товар торговцы, навалившие кучи своих товаров на узкие прилавки. Ради любопытства Иван купил чуточку чисто корейских угощений под названием кимчи и кальби, не чтобы прямо тут съесть, а на вечер. Было у него подозрение, что обещанный после обеда кафтаранг быстро его не отпустит, а, значит, едой стоило запастись заранее. Опять же, был такой безобидный бзик у молодого мага, любил он пробовать национальную кухню тех мест, где успел побывать, еще со времен училища и перепечь это началось. Впрочем, не преминул Лудильщиков посетить на местном рынке и магические лавки. Лавка артефактора, прямо скажем, не впечатлила, это Иван, уже как начинающий специалист, мог с полной уверенностью утверждать, а вот лавка зельевара. И нельзя сказать, что местная лавка зельевара была намного более богата, чем, к примеру, у того же дяди Франца, хозяина магической лавки в Царском селе и по совместительству родственника одной Ваниной хорошей знакомой. Просто ассортимент сильно различался, и если на родине зелья готовились в основном только с прямым, четко измеренным эффектом, как скажем, прибавка одной или нескольких единиц к избранной характеристике, то здесь упор делался, как и в китайских магических татуировках, на всяких дополнительных положительных эффектах, а прибавка в характеристике заявлялась, в качестве чего-то побочного и вовсе даже не обязательного. Но, все же, одно зелье поручик углядел, которое гарантированно повышало первичную характеристику, хотя да, и слова об общем улучшении одного, избранного, раздела стихийной магии в описании тоже присутствовали. Прямо тут же на его глазах ему зелье и приготовили. и даже с его непосредственным участием. Для окончательной доводки варева в него надо было капельку крови того, для кого оно предназначалось, капнуть. Про повышение сродства с магией воздуха система в сообщении, возникшем перед Иваном, после употребления неприятно пахнущей бурды не сообщила, но интеллект плюс 2 отмерила исправно, как для цены в 500 рублей, так по российским меркам, совсем даже недорого. Жаль только, что теперь от подобного варева на другие характеристики уже не будет никакого толка. Поинтересовался на всякий случай у хозяина заведения, вдруг сам просмотрел, нет ли в продаже других зелий, гарантированно повышающих интеллект или дух, если только под заказ, с предоплатой. Был ответ, и то, неизвестно, сколько ждать исполнения оплаченного. Для зелий редкие ингредиенты издалека привозили, а вокруг война полным ходом идет, сам понимать должен. Иван в ситуацию вник, и заказывать не стал. Второе посещение штаба получилось значительно более удачным, чем первое. Капитан второго ранга Касатанов уже вернулся и принял нового, присланного ему, летуна незамедлительно. Так, пробормотал он, изучая переданные ему Иваном в запечатанном сургучом толстом конверте документы, характеризующие Лудильщикова, как офицера и человека. Тут говорится, что вы очень авантюрны и своенравны, поручик. Считаю это впредь недопустимым. Простите, господин капитан второго ранга, в чем именно выражалось мое своенравие? Поручик, вы забываетесь, зашипел ковторанг на присланного ему строптивца. Просто постарайтесь впредь в точности выполнять приказы штаба, без излишней, ненужной инициативы. Слушаюсь, господин капитан второго ранга, а что еще скажешь, если твой непосредственный начальник явно не настроен с тобой нормально общаться? Воистину, я начальник, ты, дурак, то-то же, оставил за собой последнее слово ковторанг Касатанов. Идите, вставайте на довольствие, определяйтесь с квартирой. У дежурного офицера можете взять адреса, где хозяева готовы принимать наших военных в качестве постояльцев. Завтра в 9 утра извольте присутствовать на летном поле. Боевую задачу я ставлю для всех присутствующих там одновременно. На довольствие в канцелярии встал. Похоже, теперь это его постоянное место службы, а адрес у дежурного лудильщика брать не стал, когда шатался по базару, заметил целый щит с объявлениями на эту тему. Другое дело, что там все объявления сплошь на корейском, да на китайском, желающие сдать жилье и российские офицеры, желающие его снять просто не находили общего языка. Офицеры довольствовались информацией от самых пройдошистых местных жителей, которые утрудились довести до штаба информацию на языке нынешних завоевателей, втридорога и не самые лучшие. Ну, а Иван уже сорвал с того стенда понравившееся ему объявление. Фанза совсем недалеко от летного поля, на него одного, и не задорого, туда и потопал. Хозяин сдаваемой фанзы оказался на месте. Китайский он знал плохо, но с грехом пополам объясниться все же смогли. За 10 рублей в месяц поручику доставался небольшой отапливаемый домик. Само отопление тоже входило в заявленную плату, как и баня, раз в неделю. А вот если Лудильщиков хотел с завтрашнего дня получать еще завтраки и ужины, надо было доплатить сверху еще 5. Иван согласился на вариант с кормежкой, не задумываясь. Вечером после перекуса с национальным колоритом, кимчи совсем не понравилось, слишком остро и грубо, а вот мясо было очень даже ничего, посетил баньку. После китайских посиделок в небольшом чане с чуть теплой водой, эта баня пошла на ура, сразу дом вспомнился. Еще больше понравилось ложиться подремать после бани на кровать с подогревом. Печная труба проходила в аккурат под спальным местом. Пожалуй, стоит родителям про такую замечательную идею корейской печки рассказать, а то на их печке приходилось, чтобы уместиться, сворачиваться калачиком. Этой ночью Иван сделал первый в своей жизни артефакт – ночное зрение. В сущности простенький артефактик, но, насколько ему было известно, в их империи таких еще не делал никто. Решил его выдать Федору, их наблюдателю. Острое зрение прирожденного охотника – это, конечно, замечательно, но ночью с артефактом будет все равно спокойнее. Федор подарку искренне порадовался. Он хоть и ушел из родительского дома довольно давно, все равно все вещи мерил по тому, насколько на охоте помочь смогут. Этот артефакт под требования подходил как нельзя лучше. Касатанов, как истинный педант, прикатил на летное поле ровно к 9. Встречали его 2 куцых экипажа разведывательных дирижаблей. Вечером, после прилета дирижабля Ивана, Еще один к причальным мачтам подвалил. Лудильщиков дивился на строевой шаг второго командира и отдачу им рапорта по полной форме. У них, на прошлой базе, таких завихрений и близко не было. Что ж, раз попал к любителю уставов, придется соответствовать. Промаршировал и отрапортовал, ничего сложного. После чего господин Ковторанг раздал им карты с указанными участками для наблюдения и пожелал счастливого полета. «Слушай, Федор, как так получилось, что ты в армии оказался? Ведь я точно знаю, что существует указ императора, запрещающий набирать рекрутов из числа инородцев. Так я и не рекрут вовсе, а доброволец. Вот здорово, у меня в экипаже одни добровольцы. Слышал, Андрюха, а я уже знаю, командир, мы вечером с Федей о многом поговорили. А ответь мне, Федор, на один нескромный вопрос, зачем тебе это вообще сдалось? Сильным стать хочу, дома мне ни на что было рассчитывать. У меня дед шаманом был, отец шаман сейчас, старший брат станет шаманом после отца. Даже если брат не станет шаманом, у него старший сын моего возраста. Мне там места точно нет, а сильным проще всего на войне стать. Вот я и пришел к вашим во строк. Силу хочешь, с этим помогу. Иван мучительно изобретал, как в ответ попросить Чукчу поделиться своими шаманскими знаниями, ведь не может быть, чтобы отец сына, пусть и младшего, ничему из своего искусства не учил. Спасибо, командир. Мне Андрей уже рассказал, как ты ему с развитием помогаешь. Буду благодарен. Болтаться сутки над морем в попытках высмотреть японские корабли, занятия скучные, тренировки для всех по очереди, хоть какое-то разнообразие. Заодно и Федор раскрутил на рассказ об особенностях магии их народа. Не только рассказал сын чукотского шамана, но и показал. Отправил пару привязанных к нему духов тоже выискивать врагов в море. А еще поведал, что кроме обычных для северных народов духов, у чукчи существует еще практика усиления и укрепления тела. Потому их никто из соседей победить не может, даже полк российских солдат не смог справиться. А меня сможешь такому научить? Загорелся изучить новое знание господин поручик. Смогу, отчего нет. Меня самого отец еще в 10 лет всему этому выучил. Методика оказалась несложной, но вполне действенной. 10 часов не прошло, как перед глазами Ивана система объявления вывесила. Изучен навык. Выносливость в силу. Соотношение использованной в навыке выносливости к добавленной силе 2:1. Время действия навыка в минутах равно количеству единиц переведенной в силу выносливости, деленное на 2, и парой минут позднее. Сила плюс 1. Очень давно уже Иван подобных сообщений от системы не получал. Впрочем, и у Федора прогресс явственно наметился после того, как он попробовал ману в почти полный накопитель сливать. Выносливость, как и положено, на единицу добавилась. Так и развлекались все дежурства, и никаких японцев не встретили. А потом такие дежурства вообще вошли у них в обыденность. Сутки на земле, сутки в воздухе. И очередной новый 1905 год Лудильщиков встречал опять в дирижабле, болтающемся в порывах ветра над поверхностью моря. Какая-то неправильная тенденция, однако, наметилась. А в середине января среди военнослужащих как молния разлетелась весть, что начались переговоры между российской делегацией под руководством великого князя Александра Федоровича и японскими дипломатами о подписании мирного договора. Иван понял, что если он хочет еще себе дополнительных очков опыта набрать, ему нужно как-то изворачиваться. Очередное дежурство. Им назначен для патрулирования практически все тот же квадрат, что и весь этот месяц. Никаких шансов встретить неприятеля. Японцы, хоть формально еще ведут военные действия против России, весь свой флот сосредоточили на юге Корейского полуострова. Там Пусан, основной порт, через который они снабжают свои сухопутные войска, а лезть к северу им теперь совсем ни к чему. Придется Ивану самому к ним наведаться. Только времени в обрез выходит. Суток, что выделены на дежурство, может и не хватить. Значит так, братцы-кролики, объявил он, едва они достигли района патрулирования. Я сейчас вас покину. Только о моей отлучке никто не должен будет узнать. Не сомневайся, командир, не подведем. Мгновенно сориентировался в сказанном Андрей. Как-никак, он уже принимал участие вместе с Лудильщиковым в подобных авантюрах. Я буду молчать, просто объявил Федор, и сразу стало понятно, даже пытая его, слова про дела своего командира не вымолвит. Иван взвалил на плечи одну из малых бомб, для которой в свой последний выходной он приделал лямки, как для рюкзака. Как срок патрулирования истечет, возвращайтесь на базу. Встретимся там. И порталом в направлении Пусана переместился. Не слишком далеко. Дальше уже при помощи полета придется. Порталы слишком много маны кушают, чтобы их использовать в качестве основного способа перемещения на такие дальние расстояния. Иван никогда не замерял скорость своего полета под одноименным заклинанием, но, по всему выходило, что скорость эта в несколько раз выше, чем у его дирижабля. Холодно только очень. Зима, как-никак, заклинание комфорта помогало, но холодный ветер все же пробирался под одежду. До Пусана долетел за полсуток. Как раз, ночь наступила. Пришлось при помощи малых дозорных ориентироваться, хоть и была опаска, что такую магию и заметить могут. На рейде отыскался всего один крупный военный корабль, не стал разбираться с его названием, наложил на себя все маскировочные заклинания и перешел порталом на палубу. Идея была заложить мину где-нибудь поблизости от корабельного склада боеприпасов. Вот только где его искать на таком громадном корабле? Подумал, что в башне главного калибра непременно тоже должно быть что-то взрывающееся. Одна беда, башня не пустовала, на месте одного из наводчиков сидел постовой. Ну, против охранников методика еще со времен Пекина с его ворами отработана. Сначала спутанность сознания, а потом поверх еще и сон для надежности. В самой башне взрывчатки не оказалось, зато был люк с транспортером, для подачи снарядов во время боя. Так, даже еще лучше получилось. Там, в глубине трюма взрыв куда более губительным для вражеского корабля получится. Скрытность плюс один, мелочь, а приятно. За получившимся фейерверком наблюдал с воздуха. Не удержался, немного задержался, чтобы на результат полюбоваться. Чуть не сдуло, настолько велика была сила взрыва. Зато и система на очки опыта не поскупилась. Ну, сами посчитайте. Если она за взорванное у китайских повстанцев 4-дюймовое орудие давала по 1000 очков, тут только орудий главного калибра 4, плюс с десяток орудий чуть поменьше, а еще противоминная мелочь, тех вообще счет на десятки идет, а сам корабль, а команда, до следующего уровня не допрыгнул, но по сравнению с тем, что было раньше, осталась самая малость. Обратно спешил изо всех сил, и все равно чуток не успел. Их дирижабль уже пришвартованным к причальным мачтам обнаружил. Поспешил сразу в штаб, где тебя, лудильщиков, носит. Встретил его разносом господин капитан второго ранга. Ты уже 2 часа, как свой дирижабль ошвартовал, а доклад все еще не сделал. Больше такого не повторится. Вытянувшись во фрунт, повинился поручик. Да уж, постарайтесь, поручик. Касатанов был в тот день вполне благодушен, и разнос учинял чисто по привычке. Так и остался никем не замеченным тот поход молодого офицера за очками опыта. Уровень 17. Очки опыта до следующего уровня 5 498 498, 6 553 600. Класс. Целитель. Вторичный класс. Химеролог. Основные характеристики. Сила 28, ловкость 37, выносливость 122, интеллект 74, дух 60, дополнительные характеристики, удача 20, восприятие 13, харизма 6, меткость 16, скрытность 11, интуиция 4, навыки, открыть для просмотра, мана 3000, магические конструкты, открыть для просмотра, сделать выбор, магический навык, подходящий по классу конструкт 3-го уровня из расширенного списка. 5. Вы достигли просветления. Глава 9. Очевидно, что-то в переговорах с японцами не заладилось. Бои на Корейском фронте разгорелись пуще прежнего. Теперь дирижабль поручика Лудильщикова не только на патрулирование пустынных морских просторов отправляли, но и на сухопутном фронте использовали. Оттого Иван с Федором набирали очки опыта очень быстрыми темпами. Андрей тоже временами в их эскападах участие принимал, но видно было, что не по душе ему смертоубийство, он больше по технике фанател. Все, командир, заминировал. Минуты через 2-3 рванет. Это Федор выпросил у поручика разрешение сбегать до выявленного ими с воздуха полевого склада боеприпасов. Недавно он смог выучить более-менее приемлемо отвод глаз. Вот теперь провел полевые испытания изученного заклинания. Возвращаемся на корабль. Иван параллельно со своим собственным приказом открыл рядом с ними портал, за которым сквозь дымку перехода виднелся скудный интерьер гондолы их дирижабля. По примерным прикидкам, очков опыта, набранных Федей после этой диверсии, должно было хватить для достижения им очередного уровня, а, если вложить полученное за уровень очко свободных характеристик в выносливость, то боевой чукча должен будет уже достичь второго предела в этой характеристике. Этак очень скоро получится очень даже серьезный боевой маг из него. Особенно, если Иван поддержит маноицелительским сопровождением намеченный на сегодня у Федора прорыв этого самого предела. Интерлюдия. Здравствуй, брат. Александр приветствовал внезапно возникшую перед ним фигуру императора Российского четко, до градуса, выверенным кивком головы. Совсем в точности, как всегда делал это в реальности. И ты не хворай, Саша. Было в этих пожеланиях здоровья между двумя бессмертными что-то очень личное, понятное лишь им двоим. Докладывай, какие новости. Японцы внезапно прервали переговоры. Сейчас у нас идут бои. Выглядит так, словно им команду кто-то отдал, потому что никаких предпосылок с нашей стороны не было. Тут и провидцем быть не надо. Павел II криво усмехнулся. Лайми в очередной раз постарались. Они мне, знаешь, какие претензии вчера через своего посла выкатили. Великий князь Александр сотворил рядом с собой атаманку, устроился на ней, привалившись спиной на огромную мягкую подушку в изголовье. Что-нибудь снова про нарушение нами конвенции на ограничение участия высших магов в боевых действиях обычных людей. И, кстати, почему Лайми? Император тоже принялся творить мебель по своему вкусу. Сначала вычурный диванчик эпохи рококо, не понравилось, стер, потом кресло, постепенно преобразованное им в пафосный трон с подлокотниками в виде двух грифонов и высоченной спинкой, сел. Очень странно смотрелась эта мебель среди ежесекундно изменяющихся деталей ландшафта страны снов. Впрочем, посторонних зрителей не наблюдалось, а самим двум сноходцам на внешний антураж было абсолютно наплевать. Главное, удобство в самоощущении. Лайми подхватил от это наименование от Вильгельма. Он англичан только так и называет. Вроде, что-то из истории их флота, когда всем английским военным морякам ежедневно полагалось выдавать по одному лайму и порции рома. Но будь серьезнее, в этот раз, Саша, претензии нам выкатили довольно серьезные. Никак не получится отрицать участие нашего мага в событиях в Китае. Причем, мы в той истории отпереться вот вообще никак не сможем. Наш дирижабль, на котором люди в нашей военной форме, и один из этих, что в форме, просто вдребезги пополам разнес всю армию китайских повстанцев, заодно еще навтыкал японскому демонологу из их высшей сотни. Причем так, что тот еще не один месяц будет руку себе отращивать. Англичане рвут и мечут. Грозят, Саша, подать на нас жалобу в Международный совет высших магов. Немцы за нас будут. Китайцы, раз это на пользу их императрицы пошло, тоже нас поддержат. И, вообще, что делал тот демонолог из первой сотни среди китайских повстанцев? Про немцев вовсе не факт, они сейчас на меня давят, чтобы я сделал им уступки в новом таможенном договоре. А китайцы, кто сейчас всерьез воспринимает этих китайцев, если почти все их оставшиеся высшие маги имеют ремесленные специализации? И что же ты, государь, предлагаешь? Великий князь подобрался. Семейные посиделки, конечно, семейными посиделками, но так уж заведено в их семье еще со времен их родителя, царя Федора, третьего этого имени, что конечное слово всегда должно за старшим быть. Придется все сводить к эксцессу со стороны непосвященного, тем более, что так оно на самом деле и есть. Еще и того японца в качестве полного неумехи и труса выставим. А трусов японцы почему-то сильно не любят. Одним демонологом у них меньше может получиться. Штрафные санкции платить придется. Александр уже сходу принялся своим мощным аналитическим умом просчитывать ситуацию при предложенных царем вводных. Скажем, японцам гарантировать их интересы в остающейся еще под их контролем части Кореи. Можно даже разделить весь этот полуостров на два отдельных государства. Северная и Южная Кореи. Великий князь обкатал на языке получившиеся географические конструкты. ХМ, а вполне может сработать. И нам в тех краях особо ничего не нужно, и японцам через пролив вассальные земли по душе придутся, раз уж не смогли силой себе большего оттягать. А англичанам? Англичанам я сам кость кину. Намекну, что таможенный договор с немцами у нас по совсем иной схеме проходить будет, чем раньше. А то баши что-то сильно наглеть со ставками на наше зерно и собственные металлопрокаты станки начали. Опять же новые разработки своих техномагов утаивают, несмотря на заключенный между нами договор. Но с тем прытким магом, что в Китае накуролесил, срочно что-то делать придется. А то он еще при помощи своей магии возьмет, да и перетопит у японцев весь их флот. И так вон уже Хацусе с какого-то перелида взорвался. Ну, Тут-то уж наш пострел точно ни при чем. Он тогда за 1000 миль от места инцидента был. Японцы, похоже, своими силами со своим броненосцем справились. Дебилов везде хватает. Может, покурить какая узкоглазая обезьяна не в том месте задумала. Может, самоподрыв какого снаряда у них произошел. Они же свои снаряды шимозой снаряжают, а она на такие фортили гораздо. Саша, с нажимом произнес имя младшего брата император, не переводи разговор. Тот маг, что нам головную боль создал, под твоим командованием обретается. Тебе истреноживать его, чтобы в другой раз нам малины не испортил. Сделаю я это. Просто он, как бы моим крестником является. Александр все еще не отошел от глобальных расчетов, поэтому говорил медленно. Под Мугдином японцы уже совсем было спалили его, да я вмешался. А потом еще свиток с заклинанием высшего излечения на него прицепил. Представляю, как медики удивлялись, когда на следующий день бинты над ожогами размотали. С чего это ты таким щедрым тогда стал? Сколько у тебя тех свитков с заклинанием осталось? 6. Павел ехидно посмотрел на брата, которого он всю свою жизнь знал, как довольно прижимистого человека. Да, доделал он за меня одну мою недоработку. Видно было, что Александр сильно не хочет развивать эту тему. Ладно, пошел ему навстречу старший брат. С этим делом решили. Что конкретно предпримешь? На твое усмотрение, но чтобы больше он в наши планы не лез. Мне теперь и так еще англичан предстоит успокаивать. Разговор перешел на другие темы. Потом просто болтали, обсуждая различных знакомых. Редко им удается в последнее время видеться, все дела, заботы государственные, если бы не сноходчество, редчайшая магия, не признающая расстояний, так, поди, и вовсе забыли бы, внешность друг друга. О, смотрите, еще один новенький прилетел, прокомментировал Федор появление возле причальных мачт еще одного, невиданного нами прежде дирижабля. Сами они в это время заходили на маневр, должны привести судно в соприкосновение с двумя другими мачтами для закрепления на них швартовочных канатов. Высший пилотаж, точнее выпендреж, в исполнении летунов императорского флота. На земле высадку команды дирижабля поручика Лудильщикова поджидал какой-то офицер. «Ну, ты и раскабанел, Ваня», — обратился этот офицер к Ивану. «Василий», — недоуменно спросил Лудильщиков, узнавая и одновременно не узнавая друга. «Что, не похож?» Степанов лихо подкрутил тощий ус, звякнув при этом орденами. «Георгий, Станислав, кажется, третьей степени, и еще какой-то неизвестный орден. Настоящий иконостас намечается, и это, не считая погонов штабс-капитана, герой». Немного иронически и преувеличенно бодро рявкнул Иван, подражая манере некоторых старших офицеров так вот понебратски выражать свое высочайшее одобрение. «Завидуй молча». Немного обиделся на ерничанье Василий. За годы проживания в одной комнате общежития он хорошо выучил интонации друга. «Да нет, тебе, брат, не позавидуешь». Искренне оценил положение друга Лудильщиков. «Ну, зачем ты вылез с этими журналистами на передний план? Тогда это показалось мне хорошей идеей». Признал, что совершил глупость разрекламированный прессой герой. «Кстати, познакомься, это моя команда», — спохватился Иван, представляя другу своих боевых товарищей. «Это Андрей, он техномаг из нашей академии. Приехал на фронт добровольцем. Ну, а это Федор, тоже доброволец. Готов поспорить, что стреляет он еще лучше тебя, Василий. Принимается. На что спорим?» Васька всегда был немного азартным человеком, с годами эта его слабость ничуть не затихла. «Со своей стороны поставлю артефакт комфорта для гондолы малого дирижабля. Зимой согревает, летом охлаждает. Уникальная вещь. Ух ты, где добыл? Ну, да ничего, у меня в дирижабле такая вещь точно пригодится. А я тогда поставлю зелье обострения зрения. Специальный заказ. Полгода ингредиенты ждал. Восприятие на 3 единицы повышает. Настала пора Ивану кричать «Ух ты!» и страстно желать выиграть. По непонятной причине, зелья повышения дополнительных характеристик встречались значительно реже, чем зелья, повышающие характеристики первичные. Не откладывая пари в долгий ящик, быстренько потопали всей толпой в штаб с тем, чтобы после написания Иваном рапорта о состоявшемся вылете, такой же дружной командой отправиться на стрельбище. Капитан второго ранга Касатанов принял такое столпотворение настороженно, но к чему придраться не нашел и удовлетворился ворчанием по поводу плохого почерка поручика. Пока бегали по инстанциям, двое летунов из Васькиной команды также присоединились к их суетливой кучке. Так вшестером и на стрельбище притопали. Стрелять на спор договорились стоя, из обычных трехлинейных винтовок Мосина. Василий действительно мастерски стрелял. Если и были промахи мимо десятки, то единичные и те в девятку и лишь один раз в восьмерку. Он горделиво смотрел на соперника, считая, что выигрыш у него уже в кармане. Так и стоял до тех пор, пока результат подлинного виртуоза не увидел. Федор просто в очень быстром, почти пулеметном темпе, разрядил в сторону мишени обойму и опустил оружие. «Все десятки!» – проорал солдат, который был поставлен разглядывать мишень в подзорную трубу. Федор перезарядил оружие и повторил серию. «Все десятки!» – снова послышался изумленный до нельзя голос наблюдателя. «Ваша взяла!» – выдохнул Васька, доставая из кармана флакон с драгоценным содержимым. «Федор, выигрыш по праву твой!» – попытался передать флакон лудильщиков своему наблюдателю. «Нет!» «Командир», — весело запротестовал тот, — «спорил ты, артефактом рисковал тоже ты, да и зачем мне лишнее восприятие, когда мои духи все разведают и передадут мне куда лучше и надежнее, чем, если я увидел бы своими глазами». «Это как это?» — недопонял Иван, который хотя и знал про прирученных духов северянина, но в подробности их взаимодействия со своим наблюдателем не вдавался. «Ну, вон, видишь, командир, у солдата прибор, через который он смотрит на мишени. У меня так же получается, только еще лучше, жулики». Сделал вывод Васька, который, несмотря на свои слова, нисколько не обиделся. «Вообще-то я и заказывал это зелье для тебя, Ваня. Я же знаю, как ты за все эти характеристики бьешься. Ну, а ты тогда прими от меня в дар этот артефакт, а то отморозишь себе на высоте что-нибудь важное. Пелагея мне это не простит». Быстренько сориентировался лудильщиков. «А я себе потом другой, еще лучше сделаю». А потом была банальная пьянка. Арендованная Иваном Фанза оказалась как нельзя кстати. Все же настоящие друзья встретились после долгой разлуки. «Слушай, а где ты свою Пелагею потерял, друг?» Посреди пирушки пришел в голову Ивану вопрос. «Ведь если Вансон, это твоя постоянная база, то и жена должна быть где-то рядом. Она мне утром голову не открутит за то, что я спаиваю ее благоверного». «Спаивай без страха», — хмыкнул Василий. «Рожать я ее домой к своим родителям отправил. Там у нас и бабка повивальная что надо, и шаманы знакомые. Помогут в случае чего». «Так это что, у тебя скоро наследник родится?» — пьяно восхитился Иван. «Друзья, давайте выпьем за будущего продолжателя рода Степановых. Пусть у моего друга Василия все сложится в семье хорошо». Словом, наклюкались они в тот вечер знатно. Ивану и его умопомрачительная выносливость не помогла. Точнее, пыталась помочь. Только Васька, поняв причину столь неправильной трезвости друга, просто заменил ему обычную стопку на стакан. Со стаканом уже никакой сверхчеловеческий организм справиться не смог, а косел как миленький. Слава богу, следующий день у парней был свободным от полетов, а то сорвали бы выполнение какого-нибудь важного боевого задания. К обеду, когда оклемались, дошло, наконец, до подробностей жизни в прошедшие после разлуки месяцы. «Неужели ты, в самом деле, научился делать эти артефакты?» — восхитился Степанов, когда Иван рассказал ему о выученных и опробованных на практике учебниках по артефакторике. «Теперь ты точно не отвертишься от моего приглашения пожить у нас на Алтае». «Ага, ага, только что я там без тебя делать буду». «То есть как без меня?» — недопонял друг. «Так тебя, всего такого героического, ни за что не отпустит из армии. Война закончится, отпустит». Не очень уверенно заспорил Василий. «А за полтора оставшихся года война точно закончится». «Ну, если только так», — согласился Лудильщиков с другом, не желая его окончательно огорчать своими предсказаниями. «Кстати, у тебя орденов что-то прибавилось в последнее время. Рассказывай про свой героизм». «Да, нечего особо рассказывать. Обычная работа. Летал на разведку, добывал сведения о передвижении японцев. Начальство, видать, оценило. Похоже, все же друг начинает излечиваться от своего тщеславия». На следующее утро на летном поле и попрощались. Степанова, как опытного и всего такого героического, в очередной раз в дальнюю разведку в тыл противника направили, а Ивану снова предстояло сутки баражировать над морскими просторами. Лудильщиков Ваське еще и одну из своих бомб презентовал на дорожку. Мол, на счастливую голову скинешь, командир, — обратился к поручику его наблюдатель, когда они достигли предписанного в приказе района патрулирования. «Был бы я охотником, с такой засадой давно ноги бы протянул с голода». «Это ты о чем, Федор?» — воззрился на подчиненного Иван. «Даже звери постепенно выявляют лёжку охотника, если он ее слишком часто начинает использовать, и обходит ее дальней дорогой. Неужели японцы глупее тех неразумных животин окажутся? У нас вообще-то приказ, меня потом наш кафтаранг грызть будет без соли, если приказ отважусь нарушить. А потому давай-ка, действительно, отклонимся немного к югу. Ведь можем же мы такими дебилами быть, чтобы заблудиться на насквозь знакомом участке. Не торопясь, сдвинулись к югу миль так этак на 150, и сразу, есть поклевка. Шхуна под английским флагом, с которой японские десантники выгружались. И как теперь быть? В растерянности спросил сам себя поручик. Пока мы до наших долетим с вестью об этих узкоглазых, явно что-то замысливших, их и след простынет. А меня еще и взгреют за то, что не свой участок патрулировали. Командир, а зачем кого-то звать? Тут и на нас двоих очков опыта маловато будет. Раздухарился Федор. По всей видимости, так и придется поступить, как предложил их наблюдатель. Высадились Иван с Федором порталом неподалеку от временного лагеря, разворачиваемого на берегу для выгрузки припасов, привезенных англичанином вместе с японскими военными. Нападения с берега никто из них не ожидал. Участок для высадки выбрали совершенно пустынный. Даже корейцы поблизости не селились. Сначала по одному, незаметно, снимали беспечных солдат, разбредшихся, как овцы по берегу. Потом Иван запустил феникса с развернутыми крыльями в самую толпу, собравшуюся на берегу для транспортировки каких-то тяжелых ящиков. Оставшихся добивал уже один Федор. Иван порталом на шхуну перешел с целью недопущения ее бегства. Шкипер, поняв, что к нему на борт попал настоящий маг, причем не из слабых, разом выкинул белый флаг. К тому времени, как раз и на берегу японцы закончились. Меткий снайпер под отводом глаз, да еще стреляющий практически с пулеметной частотой, это без вариантов. Это неслыханно. Какое право вы имели вламываться на борт частного судна под английским флагом? Начал дальнейшие переговоры английский судовладелец, едва до него дошло, что убивать их этот неожиданно появившийся из ниоткуда маг пока не спешит. Что характерно, говорил он, пусть и на ломаном, но, тем не менее, вполне понятном русском языке. Хм, смешно. Нейтральным тоном отозвался на гневную филиппику лудильщиков, который в этот момент лихорадочно соображал, что же ему, в самом деле, делать с захваченным судном. С одной стороны, целое судно в его руках, вот оно, с другой, нарушил четкий приказ своего командования, залез на необозначенную для него территорию, да и шхуна, в самом деле, под флагом нейтрального государства, и что с ней делать абсолютно непонятно. Я вижу в этом случае для себя наиболее привлекательную идею перебить вас всех и сказать, что так и было. Стоп, я сильно погорячился и готов сотрудничать с вами. Пошел на попятный капитан. Что за груз был у японцев? Зачем они высадились даже не в нашем ближайшем тылу, а практически на уровне линии фронта? Я отвечу вам, от капитана внезапно пахнуло сильным страхом. Если вы пообещаете не убивать нас за сообщенные вам сведения. Хорошо, обещаю. До Лудильщикова дошло, что здесь скрывается какая-то тайна, и ему внезапно очень захотелось в ней разобраться. В тех ящиках, что японцы тащили по берегу, находятся баллоны с ядовитым газом. Самураи хотели выпустить этот газ в закрытой долине возле Тханчхана, где расквартированы ваши войска. Откуда вы это знаете? Так они особо и не скрывали своих планов, как и то, что их войска на передовой готовы через сутки начать штурм ваших позиций. Считайте, что свою жизнь вы уже выкупили. Ивану вдруг пришла в голову идея, вычитанная им в каком-то из старых приключенческих романов, которые он читал еще в родном Сарапуле. Осталось попытаться выкупить у меня вашу шхуну. Я не понимаю вас. Вопреки утверждению от англичанина явственно запахло даже не надеждой, а самым настоящим облегчением, словно он уже увидел для себя в этом спонтанном предложении русского офицера реальный устраивающий его выход.